после ночного разговора мы больше не возвращались к скользкой теме моего предательства. Рикки на следующий день встал только ближе к полудню, проспав не меньше 12 часов подряд. Зато выглядел куда лучше, чем накануне. Теперь мне было так же спокойно рядом с ним, как и раньше. Нет, нельзя сказать, чтобы в последние дни я его боялась. Но, что скрывать очевидное, опасалась, периодически чувствуя неясное смутное беспокойство. Однако после отдыха зверь, которого в последнее время я все чаще замечала в его глазах, куда-то спрятался. Мы позавтракали, а точнее сказать, пообедали остатками вчерашнего пиршества, после чего вновь пустились в путь. И опять дорога запела у меня под лапами. Я бежала, выкинув все посторонние мысли из головы. Зачем заранее беспокоиться или переживать? Даже если завтра мне предстоит умереть, то сейчас-то я жива. А значит, все не так уж и плохо, как могло показаться. Периодически я с беспокойством поглядывала на низкие дождевые облака, цепляющиеся клоками за вершины деревьев, опасаясь увидеть в разрывах туч Ширьяна верхом на золотом драконе. Но, по всей видимости, наши приятели безнадежно отстали, что не могло не радовать. Больше всего меня беспокоил, конечно же, храмовник. Если они догонят нас, то именно с ним будут наибольшие проблемы. При необходимости бог-сын быстро и жестоко поставит Аджина на место, пригрозив ему тем же, чем и раньше, отречением от неба. Ширьяном же подобный фокус, боюсь, не сработает. «Пожалуй, в этом ты права», – задумчиво проговорил внутренний голос. «На храмовника у меня нет рычагов влияния. В случае чего именно тебе придется с ним разбираться». Я хищно оскалилась, ни на миг не сбавляя скорости. Да, у меня есть способ, как умерить пыл Ширьяна. Он сам признался, что не собирается защищаться во время нашего смертельного поединка один на один. Казалось бы, куда уж проще. Он попытается помешать, получит вызов и погибнет в поединке. Но все же я бы хотела обойтись без столь крайних мер. Иначе взбунтуется уже Рикки. Невидимый собеседник молчал, не давая мне никаких подсказок, как надлежит поступить в подобной ситуации. И я опять сосредоточилась на беге. Потом. Я подумаю об этом потом. Надеюсь, у Ширьяна и Аджия все же хватит мозгов не соваться в эту заварушку. «Ну-ну», – насмешливо шепнул невидимый собеседник. «Представь себя на их месте. Хочешь сказать, что осталось бы спокойно дожидаться развязки на постоялом дворе? Сильно сомневаюсь. Скорее рвануло бы к кругу мертвых, да так, что пятки бы засверкали». Я зло фыркнула, прибавив ходу. Деревья замелькали мимо меня с удвоенной скоростью. «В таком случае моему муженьку с приятелем придется хорошенько потрудиться, чтобы меня догнать». Как и предполагал Рикки, через неделю мы вышли к Лутиону. Сначала все чаще стали встречаться небольшие селения в несколько десятков домов. Затем их сменили крупные села. Дороги становились все оживленнее. На раскисших от грязи ухабистых большаках, припорошенных первым снегом, тряслись многочисленные телеги и торговые обозы, зачастую под хорошей охраной наемников. Теперь мы предпочитали передвигаться ночью, днем отсыпаясь в непролазных зарослях колючего кустарника. Благо, что в начале зимы светает поздно, а солнце заходит рано, и постоянная непогода играла нам только на руку, сократив до минимума наши вынужденные привалы. И вот теперь мы по обыкновению коротали время на достаточном расстоянии от дороги, дожидаясь, когда мир наполнится сумеречными тенями, в которых так легко затеряться и проскользнуть незамеченными к вожделенной цели. Рикки дремал, подложив под голову изрядно похудевший походный мешок. Я лежала рядом, настороженно прядая ушами и прислушиваясь, не ломится ли кто к нашему убежищу. Но было тихо. Лишь изредка в лесной чащобе тонко вскрикивала птица, оставшаяся на зимовку. Да издалека доносился постоянный приглушенный шум разговоров, скрип телег и ругательство возниц на свою нелегкую долю. Мерное глубокое дыхание Рикки убаюкивало, но я никак не могла заснуть, хотя понимала, что беспокоиться не о чем. Перед привалом пасынок, как и обычно, оплел наше убежище нитями сторожевых заклинаний, поэтому нам не грозила опасность быть обнаруженными врасплох. Однако я волновалась не по этой причине. Скоро, совсем скоро мы выйдем к запретному святилищу храмовников Бога Сына. А это означало, как ни печально осознавать, что моя жизнь подходит к концу. Да, мне обещали, что все в итоге закончится благополучно. Беда лишь в том, что у богов слова часто расходятся с делом. Интересно, а сколько жизни у меня осталось про запас? Я нахмурилась, углубившись в мысленные подсчеты. Так, одной я лишилась в прошлом году при открытии круга мертвых для Индигерды. Потом была схватка с Реонием, о которой до сих пор напоминает шрам на груди. Переход через пустошь и спасение Ширьяна после нападения жаба-змеи. Верейн, окровавленный, умирающий под стенами дворца Гвория. Спасение полуэльфа, когда я когтями выцарапала его земель мертвых. Все? Не совсем, затаенной усмешкой поправил меня внутренний голос. Забыла про заточение у храмовников 17 лет назад. Тогда ты умирала после наказания кнутом и умерла бы, не будь кошкой. А еще бой у круга мертвых в прошлом году. Помнишь, когда ты бежала к Рике, чтобы сообщить ему о том, что мать его простила? Одно заклинание Гвори все же не успел отразить. Тебя тогда толкнуло в спину. Вот и считай. Я чуть слышно вздохнула. 7. Я лишилась 7 жизней. После вызова в наш мир бога-отступника у меня останется последнее. Невесело. Очень невесело. Но другого выхода все равно нет. Лутион, как и прежде, мы обогнули по широкой дуге. И уже через 2 дня вышли к крохотному хутору, прилепившемуся к скалистому берегу Северного залива. Впрочем, я бы отыскала его и без подсказок Рикки. Пожалуй, можно было обойтись без считывания мыслей Ширьяна. Зов круга мертвых был таким сильным, что я нашла бы это место и с закрытыми глазами. Тем более, что не кстати жила и память. Теперь я шла дорогой своих самых жутких кошмаров. Каждый шаг переносил меня на 17 лет назад, когда я мчалась по этим местам, от страха не успевая даже дышать. Вон то одинокое дерево с причудливо искореженными от постоянных ветров стволом было первым, на которое я наткнулась после побега. А в тот овраг я едва не сорвалась, уходя от погони. Теперь мы не бежали, а медленно шли, прислушиваясь к каждому шороху. Рикки балансировал на грани перехода, в любой момент готовый дематериализоваться. Я уже окутала себя зеркальными чарами, но пока не сгустила их до предела. Странно, браслет показывал, что все спокойно, и я не чувствовала присутствия людей. Маленький хуторок выглядел вымершим. Лишь заунывно хлопали плохо закрепленные ставни. «Не понимаю», – неожиданно проговорил Рикки. Остановился и нахмурился, пристально разглядывая покосившиеся от старости ветхие домишки. «А где само святилище?» «Там!» Я кивнула на дом, выглядевший чуть покрепче остальных и стоящий на самом краю отвесной скалы, уходящей в море. «В подполе есть лаз, ведущий в подземелье». «Вот как?» Рикки недовольно качнул головой. «А другой способ в него попасть есть?» «Не думаю». Я настороженно огляделась, опасаясь увидеть храмовников, готовящихся к нападению. Но, как ни странно, все было тихо. Заброшенная деревня, каких множество в Тририоне. Однако почему тогда мороз по шкуре? И кажется, будто кто-то следит за нами из темных оконных провалов, затянутых бычьими пузырями. Рикки, в свою очередь, передернул плечами, будто тоже почувствовал чей-то пристальный немигающий взгляд. Сжал пальцы на моем загривке, не давая сделать ни шага. Впрочем, я не особо рвалась штурмовать дом в одиночку. Прекрасно помню, скольких трудов мне стоило в свою очередь вырваться из этого подземелья. Как представлю, что мне придется лезть туда по доброй воле, так лапы слабеют от ужаса. «Не понимаю», – тихо повторил Рикки, разговаривая скорее сам с собой, чем со мной. «Что-то тут не так». Нас наверняка заманивают в ловушку. Но в чем именно она заключается? Мне нечего было ему ответить. Сердце все крепче и крепче сжимало рука дурного предчувствия. Как назло, мой надоедливый внутренний собеседник тоже молчал. Вот ведь невезуха. Мог бы и подсказать. В конце концов, нам предстоит столкнуться с его верными последователями. Прости, Тефна, С искренним огорчением вздохнул внутренний голос. «Я бы и рад помочь, но не вправе. Существуют загадки, которые тебе надлежит разрешить самостоятельно. Иначе это будет не очень красиво по отношению к другим участникам этого соревнования». «Соревнование?» Я яростно фыркнула. «Для вас это игра, а мы, между прочим, собственными жизнями рискуем». Рикки кинул на меня быстрый удивленный взгляд. «Не обращай внимания», – проворчала я, справившись с мгновенным всплеском гнева. «Старый спор. Просто учти на будущее, если когда-нибудь тебе предложат могущество и исполнение самого сокровенного желания в обмен на крохотную услугу одному из богов. Отказывайся. Отказывайся до последнего, если не желаешь сойти с ума и послужить обычной разменной монетой в спорах высших сил. Все равно в итоге обманут и выставят последним дураком». «Обязательно учту», – Рикки нахмурился и вкрадчиво поинтересовался. «Значит, вот почему ты в действительности решила открыть круг мертвых. И чем же тебя соблазнил бог-сын?» Я отвела глаза, вспомнила свист кнута и свою клятву, и тут же слова Ширьяна, что он не будет защищаться в нашем поединке. «Неважно», – быстро ответила я, – «это тебя совершенно не касается». «Ошибаешься», – внезапно хихикнул невидимый собеседник. «Это его очень даже касается. Пожалуй, куда больше, чем тебя. На него у меня особые планы». Я дернула ухом, с любопытством прислушиваясь к неожиданным откровениям бога-сына. Но тот уже замолчал, решив, видимо, что и так сказал слишком много. «Ладно», – с некоторым сомнением протянул Рикки, вновь все внимание обратив на дом, где, по моим воспоминаниям, находился вход в святилище храмовников. «Давай договоримся так. Ты останешься здесь, а я быстренько пробегусь по деревне. Посмотрю, действительно ли мы здесь одни». «Почему меня не берешь?» – больше по привычке возразила я. «Вдвоем мы управимся куда быстрее». «Тефна», – серьезно начал Рикки, постоянно прислушиваясь к мертвой тишине, царившей в деревне. «Прости, но так будет лучше. Во-первых, в нематериальной форме меня практически невозможно уничтожить. А вот ты даже под защитой зеркальных чар уязвима. Во-вторых, мне так спокойнее». Юноша посмотрел на меня и вдруг тепло улыбнулся. «И, пожалуйста, не спорь». Я недовольно фыркнула, но послушалась. На самом деле, мне не очень-то хотелось проверять тихие дома, которые словно следили за нами слепыми бельмами окон. Я чувствовала, как от них веет глухой угрозой. «Я быстро», – негромко пообещал Рикки, напоследок ласково дернув меня за ухо. «Если что, кричи». Один лишь удар сердца, и он растаял темными струйками тумана. Браслет привычно запульсировал на лапе теплом, и почти сразу же успокоился, когда Рикки отправился на исследование деревни. Я села посреди единственной улочки, упирающейся в до боли знакомый дом. Двухэтажный, покосившийся от старости. Он нависал над моей головой, и мне невольно стало не по себе. Много лет назад я впервые совершила убийство, чтобы вырваться из него. А теперь, по доброй воле, возвращаюсь в подземелье, где месяцами не видела солнца, и ни с кем не разговаривала. Святые отступники, я ж тогда едва не сошла с ума. Путала сон и явь, в полный голос умоляла добить меня, лишь бы избавиться от кошмаров, так легко перетекающих в реальность. Где-то неподалеку громко хлопнула ставня, и я подпрыгнула на месте, с трудом удержавшись от крика. Немного успокоилась, краем глаза заметив размытую тень, переметнувшуюся к соседнему дому. Рикки развлекается. Вновь пошел дождь. Темно-синие тучи быстро наползали с залива, обещая сильную грозу. Быстро смеркалось. Я печально поежилась. Нас ждет еще одна холодная и мокрая ночь. Конечно, мы могли бы занять любой дом, но почему-то при одной мысли об этом меня кидало в дрожь. А лезть в подземелье лучше с утра. «Никого!» На этот раз я все же вскрикнула от неожиданности и испуга. Разъяренно повернулась к Рикки, который неслышно материализовался у меня за спиной, и поспешно скинула с браслета смертельное заклинание, почти сорвавшееся в недолгий полет. «Сколько раз говорить, чтобы ты не смел ко мне подкрадываться!» – прошипела я. Рики, когда-нибудь я все же не успею остановиться, и тогда тебе крупно не поздоровится». «Ох, я совершенно забыл, прости», – искренне покаялся пасынок. Задумчиво взглянул на небо, которое уже полосовали ветвистые молнии. «Пора искать укрытие на ночь», – ворчливо предложила я, еще немного дуясь на его выходку. «Мы рискуем вымокнуть до нитки». «Не думаю», – возразил Рики и кивком показал на ближайший дом. «Почему бы не переждать непогоду под надежной крышей?» «Я надеюсь, ты шутишь?» – я раздраженно передернулась. «Ничуть». Рики еще раз с опаской посмотрел наверх, провел рукой по лбу, смахивая первые крупные капли дождя. «Тефна, сама подумай, до ближайшего леса нам идти не меньше часа, а то и больше. Здесь на берегу укрыться, как сама видишь, особо негде. Да и ветер поднимается. В общем, совсем скоро тут станет весьма неуютно. И я не понимаю, с какой стати нам мокнуть и мерзнуть под ненастьем, когда можно провести ночь в свое удовольствие, как следует выспаться и с утречка пораньше двинуться на штурм подземного храма. Как раз успеем к моменту солнцестояния». «Не нравится мне здесь», – тоскливо протянула я, прекрасно понимая, что вряд ли Рики удовлетворит такое объяснение. «Очень не нравится». «Почему?» – поинтересовался он, закутываясь в плащ, который от резких порывов ветра, напоенных влагой близкой грозы, рвался с его плеч с такой яростью, что рисковало любой момент улететь прочь. «Тефна, ты видела, я проверил всю деревню. Если тут и жил кто-нибудь, то очень давно. Я не почувствовал ничего подозрительного». «То-то и оно», – огрызнулась я, покосившись на ближайший дом. В наступивших сумерках он был почти не виден. Угадывались лишь смутные очертания, но от этого по позвоночнику вновь пробежали ледяные мурашки. Веяло от этой деревушки глухой угрозой. И из-за того, что я никак не могла понять, в чем именно она заключается, было еще поганее. Рики терпеливо ожидал продолжения, не обращая внимания на ослепительные всполохи молний, бьющих теперь почти без прерыва прямо над нашими головами, и оглушительный треск грома, от которого мне хотелось лечь плашмя и прикрыть лапами голову. «Я не понимаю, почему тут так пусто!» – прокричала я, пытаясь перекрыть голосом рев набирающей силы стихии. «Храмовники не имели права покинуть святилище. Значит, они где-то рядом, наблюдают за нами и ждут. Вероятнее всего, именно ночью они попытаются напасть. Знаешь, я бы предпочла к тому моменту быть как можно дальше отсюда». «Вряд ли», – Рики покачал головой. «В таком случае мы бы ощутили их присутствие. Да, наверняка подземелье защищено от сканирования, но и сами храмовники вряд ли почувствовали наше приближение. Ты под защитой зеркальных чар. Я тоже старался без крайней необходимости не высовываться. Они еще не подозревают о нашем приходе». «Сомневаюсь». Свист ветра и раскаты грома наотмашь били по ушам. Я сама не слышала, что говорю, и все время боязливо озиралась, ожидая в любой момент увидеть рядом какое-нибудь чудище. Вряд ли храмовники настолько беспечны. Какая-нибудь система оповещений о нежелательных визитерах у них обязана быть. Боюсь, нас ждет ночью кровавый бой. А я бы предпочла перед неминуемым сражением хоть немного передохнуть после дороги». Рики не собирался прекращать спор. Он открыл было рот для очередного возражения, но тут на нас в буквальном смысле обрушилось небо. Было такое чувство, будто меня с размаху окатили из ведра. От нескончаемых потоков воды стало трудно дышать. «Святые отступники!» Словно я вновь угодила в широкую, и меня держит русалка, не давая вынырнуть на воздух. Что-то больно ударило меня по спине. Я взвизгнула и развернулась в прыжке, готовая к нападению. И еще удар. И по грязи покатились крупные градины, каждая размером с голубиное яйцо. Следующее угодило мне по уху, и теплая струйка крови пробежала по усам. «Тефна, вперед!» Рики, без малейшего почтения к мачехе, отвесил мне весьма увесистый пинок в филейную часть, выведя из состояния ступора. Я зло клацнула зубами, но высказаться по поводу его самоуправства не успела, когда очередная ледышка рассекла мне лоб. Юноша схватил меня за загривок, принуждая следовать за ним. Впрочем, я не слишком-то и сопротивлялась. Из двух зол выбирают меньшее. Сейчас благоразумнее всего укрыться от стихии, а потом уже будем рассуждать, ждать или не ждать нам нападения от храмовников. Когда мы вихрем ворвались в ближайший дом и захлопнули дверь, задвинув засов, от внезапно наступившей тишины зазвенело в ушах. Нет, гроза еще бушевала снаружи, рычал далекий океан, с яростью дикого зверя накидываясь на скалистое побережье. Но все же непогода осталась за стенами, напоминая о себе лишь синеватыми отблесками молний, пробивающимися через щели в плотно закрытых ставнях, да заунывным свистом ветра на чердаке. «Дела!» – растерянно прошептала я, садясь и слизывая кровавую капельку, скатившуюся со лба по мокрой шерсти мне на нос. «Ну, что, Тефна, все еще горишь желанием переночевать под открытым небом?» С иронией осведомился Рики, скидывая прямо на пол плащ, с которого текло нескончаемым ручьем. «Посмотрим», – невнятно отозвалась я. «Только сейчас я поняла, насколько замерзла. От мелкой дрожи зуб на зуб не попадал. Кровь из рассеченного лба никак не желала униматься, норовя попасть прямо в глаз, из-за чего постоянно приходилось его щурить». «В любом случае, бой в доме принимать удобнее, чем на открытом месте», – проговорил Рики, угадав мои затаенные опасения. Слабый всполох очередной молнии, с трудом пробившийся через ставни, позволил мне увидеть, что юноша улыбается, словно получая от происходящего настоящее удовольствие. Рики, почувствовав мое внимание, в свою очередь посмотрел на меня и почему-то нахмурился, видимо, заметив, как я трясусь от холода. «Вот что, Тефна», – проговорил он, мигом становясь серьезным. «Побудь пока тут, я обследую дом. Вдруг найду что-нибудь интересное, лучины, свечи там или мебель какую, чтобы пустить на растопку». «Ну уж нет», – возмутилась я, моментально перестав дрожать. «Куда ты, туда и я. Я здесь одна не останусь». «Тефна», – Рик негромко рассмеялся, – «я же буду совсем рядом». «Вряд ли в этой лачуге много комнат. Одна, максимум две. Пока ты будешь осматривать эту, я быстренько проверю другую и поднимусь на чердак». «Только вместе со мной!» Я одним прыжком преодолела разделяющее нас пространство и обвела ногу пасынка хвостом, всерьез опасаясь, что он убежит от меня. «Понимаю, наверное, со стороны это выглядело достаточно смешно. Как же, метаморф, легендарная нечисть, которые пугают непослушных детей, наделенная к тому же огромной магической силой. Сама до одури боится темноты». «Да, все так. Мне было очень стыдно из-за этого, но я ничего не могла с собой поделать. Забавно вообще-то. Я никогда прежде не испытывала ничего подобного. Напротив, ночь была моим излюбленнейшим временем суток. Только при свете звезд и луны я могла почувствовать себя по-настоящему свободной и счастливой. Мне всегда казалось, будто мрак – мой самый верный друг, который никогда не предаст и не выдаст врагам. И так всегда и было, в общем-то. Не зря говорят, что нельзя найти кошку в темной комнате, если она сама того не захочет. Поэтому я без малейшей опаски гуляла по самым мрачным притонам Мейчера, когда там царило разгульное и безумное ночное веселье. Поэтому без страха отправлялась на охоту под стенами дворца Гвория. Но сейчас... Сейчас у меня все противно сжалось в животе, когда я представила, что останусь одна в пустой комнате. Пусть даже Рики будет за ближайшей дверью, крикни и прибежит. Все равно. Некоторым созданиям, чтобы убить, хватает и доли секунды, а иногда и того меньше. Откуда пришла эта мысль? Я нахмурилась, пытаясь сосредоточиться. Она явно принадлежала не мне. Но кому тогда? Неужели Бог-сын послал мне весточку с предупреждением о грядущей опасности? Рики щелкнул пальцами, создав перед собой небольшой шар огня. Крохотный лепесток пламени завис у него над плечом, осветив небольшое помещение. Я невольно стрельнула глазами по сторонам, почти ожидая увидеть в одном из углов долгожданного монстра. Ведь если мне так долго чудится его присутствие, значит, он обязательно где-то рядом. Или же, как ни печально осознавать, я сошла с ума? А не хотелось бы. Наверное, если бы на меня сейчас накинулась с кровожадным рыком какой-нибудь исчадие бога-отступника, я бы разрыдалась от облегчения. Тогда Рики перестанет смотреть на меня, как на ненормальную. Но в комнате все оставалось тихо и пусто. Крайне скудная обстановка, письменный стол у окна, стул. В дальнем углу свалены какие-то тряпки и что-то вроде тюфяка. «Видишь, тут никого нет». Рики терпеливо дождался, когда я осмотрюсь. Присел на корточки и развернул мою морду к себе. Негромко присвистнул, видимо, наконец-то разглядев ссадины от ударов градин, и проговорил, строго глядя в глаза. «Тефна, не глупи, я буду совсем рядом. Полагаю, при свете ты без проблем заметишь, если к тебе полезет какая-нибудь дрянь с целью сожрать. Мне хватит и мига, чтобы прибежать. Понятно? И потом, я же не собираюсь идти на другой конец деревни. Осмотр займет всего 5 минут, не больше». Я молчала, пристыженно прижав уши. Полагаю, продолжу я настаивать, Рики бы уступил. Действительно, чего спорить и терять время по пустякам? Давным-давно бы уже вдвоем осмотрели весь дом. Но мне не хотелось совершенно упасть в его глазах. Устроила чуть ли не истерику на пустом месте. А ведь при магическом огне комната все же немного утратила свой пугающий ореол. Стала выглядеть чуть-чуть безопасней и гостеприимней. «Будь умничкой», – завершила Рики, не дождавшись от меня возражений. «Вернусь, займемся твоими царапинами». После чего ласково потрепал мне здоровое ухо, которое пощадил град, и растаял белесыми струйками тумана. Я моментально бросилась к стене, прижалась к ней спиной и замерла, не отводя сосредоточенного взгляда от комнаты. Очень быстро глаза заслезились от напряжения, но я не позволяла себе даже моргнуть. Казалось, будто в унисон со мной кто-то рядом дышит. Я набрала полную грудь воздуха и замерла, напряженно прислушиваясь. Да нет, вроде бы все спокойно. Только где-то недалеко раздались какие-то приглушенные шорохи. Но от них, странное дело, не веяло никакой угрозы. Точно Рики развлекается. Минута давящей тишины, другая. Я изучила обстановку этой проклятой комнаты до малейшей трещинки в половице, а Рики все не шел. Наконец, когда я готова была уже взвыть в полный голос от ужаса, лишь бы прекратить пытку ожиданием, дверь хлопнула, и на пороге показался пасынок. «Как и следовало ожидать, пусто», – проговорил он, довольно улыбаясь. «Но я нашел кое-что интересное. Полагаю, тебе это понравится, Тефна». «Да», – с сомнением протянула я, торопливо отлипая от стены и делая вид, будто совершенно случайно тут оказалась. Так прогуливалась из стороны в сторону от скуки. Вряд ли Рики убедил моя игра. Он насмешливо приподнял брови, но от каких-либо комментариев воздержался. Лишь качнул головой, предлагая мне следовать за ним. Я подошла к пасынку, пытаясь не сорваться на постыдный бег. Странно, но чем ближе он был, тем меньше меня терзал этот странный, выматывающий и иррациональный страх. Юноша привычным жестом положил руку мне на загривок, и я окончательно успокоилась. «Да, чудно. Что бы все это значило?» «Почему Рики не ощущает здесь никакой опасности, а я места себе не нахожу?» Юноша догадливо пропустил перед нами магический огонек, позволив ему вплыть в комнату и осветить ее. И я с тихой признательностью рыкнула благодаря за заботу. Вряд ли бы я решилась шагнуть во мрак. В соседнем помещении мебели было побольше. Первым делом мой взгляд упал на большую двуспальную кровать, застеленную огненно-красным шелковым покрывалом. Яркое пятно казалось столь неуместным здесь, что я скептически хмыкнула. Забавно. Более кстати, это смотрелось бы в каких-нибудь роскошных покоях, а не в жалкой полусгнившей лачуге. «Неплохо, правда?» Рики подошел к кровати и откинул покрывало, делая вид, будто не замечает, как я следую тенью за ним, почти путаясь под ногами. «И белье свежее, не плесневелое, будто только вчера поменяли». «Что-то меня это не радует», – пробурчала я и попыталась теснее прижаться к Рике. «Тефна», – несколько недовольно хмыкнул он, невольно попятившись от моего напора. «Еще немного, и ты меня свалишь с ног. Или хочешь, чтобы я взял тебя на руки?» Если честно, то я была бы очень даже не против такого поворота событий. Стоило мне только чуть замешкаться и отстать от Рики, как все в животе сжималось в один тугой ком дурного предчувствия и какого-то болезненного страха. Да, смешная из меня вышла спасительница мира. Должна сразиться с богом-отступником, прародителем всей нечисти, а в итоге собственной тени боюсь. «А тебе не кажется все это странным?» – спросила я, пытаясь вопросом скрыть свое смущение. «Или по-прежнему будешь уверять, что в деревне кроме нас никого нет?» «Это мы еще обсудим». Рики, пользуясь тем, что я неохотно отодвинулась от него, отошел к стене, где стоял огромный кованый сундук. «Надеюсь, это понравится тебе больше». Я наблюдала за ним, сжав лапы так, что когти впились в пол. Иначе, боюсь, опять не утерпела бы и рванула за ним, подвывая и притявкивая от страха. Рики, наверное, ожидал чего-то подобного. По крайней мере, он несколько раз, пока шел к сундуку, покосился на меня через плечо. Затем, так и не получив предполагаемого удара под колени, немного расслабился и присел на корточки. Тишину дома, до этого нарушаемую лишь шумом дождя на улице и уже далеким недовольным ворчанием грома, оборвал громкий противный скрежет. Я подпрыгнула и едва не рванула прочь. Однако отчаянным усилием воли взяла себя в руки, точнее сказать, в лапы, сообразив, что это открылся изрядно заржавевший замок. «Смотри!» – с неподдельным восхищением выдохнул Рики, доставая из сундука что-то белое и невесомое. «Разве не чудо?» Заинтересовавшись, я подошла ближе. Точнее, подбежала, обрадованная, что появилась веская причина вновь приблизиться к пасынку. Положила голову ему на колено, зачарованно наблюдая за переливами блестящей атласной ткани. Это было платье, более уместное для невесты. Дорогое и в то же время потрясающе простое в своей изысканности. Из украшений на нем присутствовала лишь тончайшая, почти незаметная вышивка ручной работы на лифе, широких рукавах и поясе. «Красиво!» – согласилась я и с любопытством сунула нос в сундук. «А еще что там есть?» В комплект к платью прилагались туфли из такой же тонкой материи. Один взгляд на них заставил меня поморщиться. Размер наверняка мой. Точно ведь в ловушку угодили. «Полагаю, тут и для тебя нашлась одежда?» – язвительно спросила я. «И, конечно же, совершенно случайно она оказалась тебе впору. Так?» «Как ты только угадала?» – Рики улыбнулся одними глазами. Осторожно повесил платье на крышку сундука, чтобы не помять и не испачкать его. Затем достал камзол, который, как и следовало ожидать, оказался черным, с серебряным шитьем. «И после всего этого ты еще осмелишься утверждать, что все в порядке?» Я настороженно огляделась, ожидая в любой момент нападения. «Рики, надо бежать. Печенкой чувствую, ничего хорошего нас тут не ждет». «Не согласен». Рики встал и посмотрел на меня сверху вниз. «Тефна, если нас ждали, то теперь точно не получится попасть в подземелье незамеченными. Придется прорываться с боем». «Отлично!» – с преувеличенным воодушевлением воскликнула я. Хотя подобная перспектива, что скрывать, привела меня в уныние. «Так чего мы ждем? Предлагаю прямо сейчас отправиться на штурм». «Тебе так страшно в этом доме, что ты готова прямо сейчас кинуться в горячку сражения?» — догадливо поинтересовался Рики. Дождался моего неуверенного кивка и задумчиво протянул. «А я, между тем, по-прежнему не ощущаю никакой угрозы. Что за странности?» «Пойдем». Я едва не заскулила. Вцепилась зубами в край плаща пасынка, настойчиво потянула его в сторону двери, невнятно продолжив. «Рики, какая разница, когда умирать? На рассвете или в полночь? Если нас все равно обнаружили, то логичнее поставить точку прямо сейчас, а не растягивать все в длинную и нелепую трагедию». «А я предлагаю не торопиться». Рики мягко, но настойчиво высвободил материю из моей пасти. «Тефна, ввязаться в драку мы всегда успеем. Давай лучше сыграем по предложенным правилам. Мне очень любопытно, к чему именно нас подталкивают? Зачем эти наряды? Неужели сама не хочешь узнать?» «Нет», – честно ответила я. «Не все ли равно, какие дикие мысли бродит в головах у наших противников. Быть может, их эстетические чувства требуют убивать врагов только в чистой одежде. Это не смешно. Рикки досадливо отмахнулся от моего предположения. И потом, вполне может оказаться, что сегодня наш последний вечер в мире живых. Давай проведем его с удовольствием. Я кинула взгляд на платье, мягко переливающееся в свете магического пламени. Когда в последний раз я перекидывалась в человека? 2 месяца назад. Чувствую себя, как жертвенный ягненок перед закланием, проворчала я, почти согласившись на уговоры пасынка. «Понимаю тебя», — серьезно отозвался Рикки. Кивнул в сторону дверцы, находившейся в дальнем углу комнаты, поэтому прежде незамеченной мною. «Я нашел в той комнатенке корыто, мыло, полотенце и несколько кувшинов с горячей водой. Очень предусмотрительно. Не находишь?» Я глухо рыкнула от беспокойства, по-прежнему терзавшее мое несчастное сердце. Нервно дернула хвостом и неожиданно успокоилась. «Ну что ж, пусть будет так. Сыграем?» Рикки отнес платье в каморку, наполненную влажным теплым паром. Мне до безумия хотелось попросить его остаться со мной, пока я буду мыться. Но после мучительных сомнений я все же отказалась от столь заманчивой мысли. Не будем выходить за рамки приличия. Юноша, наверное, ожидал от меня подобного предложения и несколько удивился, не получив его. Он замялся на пороге и предупредил. «Если что, я прямо за дверью. Ясно?» Стоило ему только выйти, как прежний непонятный страх охватил меня с удвоенной силой. Даже смена облика далась мне с определенным трудом. Что скрывать, в теле кошки я была более защищена от неприятностей, поэтому долго не осмеливалась перекинуться. Стены крохотного помещения без окон почти не угадывались из-за густого пара. Было такое чувство, будто я угодила в молочный кисель, и вот-вот из-за спины на меня накинется какое-нибудь чудовище. Но я не позволила панике овладеть собой. Наверное, помогла наконец-то проснувшаяся гордость. В конце концов, спасительница мира я или жалкая дрожащая тварь? По вполне понятным причинам купание не доставило мне ожидаемого удовольствия. Я так боялась хоть на миг зажмуриться, что глаза жгло от мыльной пены. Свежие царапины горели огнем, благо хоть больше не кровоточили. Быстро приведя себя в порядок, я растерлась огромным махровым полотенцем, припудрила волосы обнаружившимся очень кстати высушивающим порошком и надела платье. Оно оказалось немного шире, чем требовалось. Видимо, во время пути сюда я сильно похудела. Однако пояс скрыл все недостатки. Ноги, отвыкшие от обуви за долгие недели перехода, заныли, стоило только залезть в туфли. Но ничего, надеюсь, это представление ненадолго. На полочке с мылом обнаружилась расческа. Я быстро вычесала из длинных волос остатки порошка, в мгновение ока сделавшего их сухими, и выскочила прочь. «Осторожнее!» Рикки отлетел в сторону, когда я резко распахнула дверь. Видимо, юноша сидел, подпирая ее спиною, и едва успел увернуться от удара. Затем пасынок внимательно посмотрел на меня и слабо улыбнулся. «Отлично выглядишь, Тефна. Я уже почти забыл, какая ты красивая в человеческом облике». «Спасибо», – пробурчала я, не испытывая ни малейшего удовольствия от комплимента. «Твоя очередь». «Я постараюсь управиться побыстрее», – серьезно проговорил юноша, без сомнения поняв, что моя нервозность лишь усилилась. Замялся и неожиданно задорно мне подмигнул. «Впрочем, если тебе очень страшно остаться одной, то я нисколько не возражаю, если ты составишь мне компанию в купальне». «Спасибо, обойдусь как-нибудь без подобного счастья», — огрызнулась я, привычно крутанув на запястье браслет, подарок бога сына. Рикки в последний раз обвел взглядом пустую комнату. Собрался было что-то добавить, но в последний момент передумал. Ободряюще улыбнулся мне и скрылся за дверью. Почти сразу же за ней послышался плеск воды. Негромко постукивая каблуками, я неторопливо прошлась по комнате. Не то чтобы прежний непонятный страх полностью исчез. Просто я успела к нему привыкнуть и принять как нечто само собой разумеющееся. Однако причин своего странного волнения до сих пор не понимала. Походный мешок Рики лежал на полу рядом с кроватью. Он был раскрыт, и я с недоумением нахмурилась, разглядев знакомую слегка потрепанную обложку. Рики взял с собой книгу про храмовые обряды. Впрочем, почему бы и нет? Наверняка он с самого начала догадывался, что мне не удастся избежать путешествия к кругу мертвых с пятью лучами. Когда судьба постоянно выкидывает один и тот же расклад карт, поневоле задумаешься о предназначении. Несколько воровато покосившись на дверь, за которой плескался пасынок, я быстро выхватила книгу из мешка и засунула ее глубоко под перину на кровати. Честное слово, если мне суждено благополучно выбраться из этой передряги, я сделаю все от меня зависящее, чтобы о преступлениях храмовников Бога Сына стало известно всему миру. Хотя бы передам книгу послушницам богини-дочери. Пусть подерутся за реликвию. Но почему-то мне кажется, что сам Рики не одобрит подобный план. Поэтому лучше не ставить его в известность по поводу планируемой шалости. «Сначала выживи, кошка!» – насмешливо шепнул внутренний голос. «А уже потом думай о мести». «Ну, вот и все!» Я обернулась к вышедшему из купальни Рики и невольно расплылась в улыбке. Юноша выглядел так, что я почти готова была в него влюбиться. Черный цвет камзола невероятно шел к его аккуратно расчесанным светлым волосам, выгодно их оттеняя. Обычно непроницаемые холодные глаза сейчас светились удовольствием и настоящим благодушием. «Рад, что на тебя никто не напал, пока я приводил себя в порядок». Рики довольно потянулся, разминаясь. «Интересно, какие еще сюрпризы преподнесет нам этот дом и его неведомые хозяева?» «Не отказалась бы от ужина», — сказала я как можно громче. «Вдруг кто услышит? Обычно жертвенных животных перед закланием сытно кормят». Словно в ответ на мои слова из соседней комнаты послышался какой-то шум, будто уронили ложку. Рики моментально прогнал легкомысленное выражение с лица и метнулся в ту сторону. Я даже не разглядела его движение. Только что он стоял напротив меня, как вдруг исчез, только хлопнула дверь. Впрочем, пасынок почти сразу вернулся, замер на пороге, подперев плечом косяк, и нескрываемым изумлением взглянул на меня. «Знаешь, что самое смешное, Тефна?» – спросил он и тут же продолжил, не дожидаясь моей реакции. «Твое желание выполнено. Нас в самом деле ожидает настоящее пиршество». Я криво ухмыльнулась, почему-то ни капли не удивившись. По комнате уже плыл восхитительный аромат жареного мяса, отчего у меня рот моментально наполнился голодной слюной. Я гулко сглотнула, завороженно шагнула к Рике, почти потеряв голову от феерии самых разных аппетитных запахов. Открывшаяся моим глазам картина действительно была великолепной. Стол, прежде задвинутый в один из углов, сейчас горделиво возвышался по центру комнаты, застеленный белоснежной скатертью и до предела заставленный яствами. Среди многочисленных тарелок я увидела даже бутылку из темного стекла, видимо, с вином. «И после этого ты все равно будешь утверждать, что мы здесь одни?» – с сарказмом вопросила я Рики, не осмеливаясь пересечь порог комнаты. Иначе, боюсь, не смогла бы сдержаться и накинулась на предложенные блюда, как голодный зверь, не слишком беспокоясь, что они могут быть отравлены. «После такого неопровержимого доказательства?» – Рики смущенно кашлянул. «Нет, конечно же нет. Но я не понимаю, Тефна, ничего не понимаю. Я по-прежнему ничего необычного не ощущаю. Полагаю, ты тоже. Ну, кроме страха, который почему-то проходит в моем присутствии. И потом, кто бы ни приготовил нам этот сюрприз, он обязан был хоть на миг материализоваться. Хотя бы, чтобы передвинуть стол. Странно». «И что ты предлагаешь делать дальше?» – спросила я, полностью согласная с его оценкой ситуации. «Действительно, все происходящее иначе как странным не назовешь. Быть может, все же есть резон переночевать на улице? Тем более, что гроза закончилась, как я слышу». «Но дождь еще идет», – поправил меня Рики. С явным сожалением провел рукой по мягкому бархату камзола. Посмотрел на пиршество, ждущее нас всего в шаге. И я вполне понимала его сомнения. Мне самой совершенно не хотелось опять натягивать шкуру уставшей серой кошки и до утра мокнуть под пронизывающим ветром на голодный желудок. а потом лезть в подземелье в объятия верной смерти. Эх, хотя бы одну ночь спокойствия и давно позабытой роскоши мы заслужили. Или нет? И все бы хорошо, если бы живот не продолжало скручивать от спазмов ужаса, накатывающих с удручающей периодичностью. «Быть может, примем предложение загадочных хозяев и поужинаем?» – робко предложил Рикки. «Полагаю, моей способности хватит, чтобы определить, отравлена еда или нет». «Я не спорю, твои способности действительно велики, однако они не помогают тебе обнаружить, кто именно находится в доме рядом с нами», – излишне резко отозвалась я. «Уверен, что справишься с поставленной задачей». Рикки с настоящей мукой на лице устремил вожделеющий взор на блюдо, исходящее горячим сытным ароматом. «И все же я готов рискнуть», – наконец решил он. «Если не хочешь, тебя никто не неволит. Но с учетом того, что завтра нам предстоит спуск в подземелье, я бы все же посоветовал тебе поесть. Для предстоящей битвы тебе понадобятся все силы». Не дожидаясь моего ответа, юноша подошел к столу, простер над ним ладонь, с которой посыпались холодные голубоватые искры, и замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Затем одернул руку и взял бутылку. Взболтал ее, задумчиво наблюдая, как на дне кружит мутный осадок. Откупорил и принюхался. Созданный им магический шар огня внезапно заребил багровыми всполохами, но тут же успокоился, стоило мне только кинуть встревоженный взгляд наверх. Самое интересное, что юноша, по всей видимости, этого даже не заметил. «Я ничего не чувствую», – наконец вынес свой вердикт Рикки. Осторожно пригубил вино и довольно причмокнул. «Отличный вкус! Давно не пил ничего более изысканного». «Наслаждайся», – пожелала я. Развернулась и ушла в соседнюю комнату, чтобы не тревожить и так бунтующий желудок зрелищем наглого пиршества Рикки. «Пусть развлекается. Я не могу позволить себе подобную роскошь и риск, когда до цели остался всего шаг. И потом, полагаю, полудемона будет куда тяжелее отравить, чем кошку». Рикки не стал меня уговаривать. Из соображений элементарной безопасности я не стала закрывать дверь, поэтому без проблем слышала приглушенные позвякивания столовых приборов, плеск вина, наливаемого в высокий хрустальный бокал, и прочие соблазнительные звуки. Но держалась до боли, стиснув зубы. Нет, кто бы ни приготовил нам ужин, он зря старался. Я не куплюсь на такую обманку. Но чтобы не травить себе душу, я отошла к узкому окошку, затянутому мутным бычьим пузырем. Прислонилась лбом к деревянной рассохшейся раме, пытаясь сосредоточиться на негромком шуме дождя. Вдруг позади раздался грохот, будто кто-то упал. Зазвенели тарелки, смахнутые со стола. Я подскочила на месте от неожиданности, чудом удержавшись от превращения. Бросилась на помощь Рикки, но было уже поздно. Юноша лежал на полу, стащив в последнем усилии со стола скатерть. Осколки захрустели под подошвами туфель, когда я подбежала к нему. Подол белоснежного платья окрасился красным, но не от крови, как я сначала испугалась, а от разлитого вина. Я медленно опустилась перед пасынком на колени, безжалостно пачкая и без того загубленный наряд. Провела рукой по шее Рикки и с облегчением перевела дыхание, уловив ровный сильный пульс. Живой. Хвала святым отступникам. Живой. И если судить по теплому биению браслета на руке, ничего смертельного ему не угрожает. Скорее всего, на него подействовали усыпляющие магии. Странно только, что он ее не ощутил. «А теперь поговорим, кошка». Я со свистом втянула в себя воздух, вскочила на ноги, сжала кулаки и заозиралась, пытаясь понять, откуда идет голос. Казалось, он звучал сразу со всех сторон, тихий, вкрадчивый и почему-то смутно знакомый. «Только прошу, не меняй облик», — продолжил невидимый незнакомец с чуть заметной иронией. «Во-первых, мне куда приятнее общаться с симпатичной девушкой, чем с серой облезлой животиной. А во-вторых, это тебе все равно не поможет, если я захочу приняться за тебя всерьез. Да и платье жалко, нельзя нарушать правила ритуала, придуманного не тобой». «Кто ты?» Я нервно облизнула пересохшие губы. «И что ты сделал с Рикки?» «Насчет мальчишки не переживай», – незнакомец хмыкнул с сарказмом. «С ним все будет в порядке. Проснется завтра утром. Конечно, я мог бы его убить, но он мне еще понадобится». Я невольно вспомнила слова бога сына, что на Рике у него особые планы. Недоверчиво тряхнула головой. «Да нет, это не он. Боги не могут являться в наш мир. Хотя они придумали эту игру, значит, в любой момент способны изменить ее правила. Чисто теоретически. Но голос все же другой. Не стану отрицать, похож, но другой. Более грубый и хриплый, и в то же время с какой-то постоянной, скрытой издевкой, будто собеседник в душе потешается над тобой». «Ты не ответил на первый вопрос», – настороженно протянула я. «А разве ты не догадалась?» – с легким презрением. «Кошка, не заставляй считать себя полной дурой. Впрочем, не скрою, я редко встречал более глупое и бестолковое существо, чем ты. Или это видовые особенности всех метаморфов? В таком случае понятно, почему мой братец поторопился от вас откреститься». «Бог-отступник?» – с настоящим ужасом выдохнула я, пытаясь не сорваться над стон от очередного мучительного спазма, сжавшего мои многострадальные внутренности в один кровавый шар страха и тревоги. «Но тебе же запрещено появляться в мире живых». «Поэтому я нашел проводника». Бог-отступник негромко рассмеялся, видимо, оценив мое вытянувшееся от удивления лицо. «Полагаю, тебе очень хорошо знаком этот человек». Магический шар пошел кроваво-красной рябью, заметался под потолком, рассыпая вокруг себя веер тусклых искр. В углах комнаты ожил мрак, зашептал на разные голоса, сплетаясь в непроницаемый для моего взора кокон, медленно принимающий очертания человеческой фигуры. Я не сумела сдержать удивленного восклицания, когда увидела, кто именно почтил меня визитом. Тьма вдруг разродилась знакомой мужской фигурой. Седые волосы, холодные колючие глаза, крючковатый нос. «Марий!» – воскликнула я. «Но ты же мертв! Ширьян показывал мне твою могилу, твою и твоих товарищей». «Все верно!» – храмовник сухо улыбнулся. «Грубо говоря, перед тобой только оболочка, проводник моей воли, не более и не менее. Я перехватил его на границе между мирами, возродил в прежнем облике, чтобы иметь возможность и самому принять участие в предстоящих действиях. Да, это не совсем по правилам, но пришлось рискнуть. Мария не успел окончательно умереть, то есть его сознание не стерлось из материи этого мира. Следовательно, у меня есть некоторое время, пока другие участники игры не раскусят мой план». «Хитрец», – задумчиво протянул внутренний голос. «Мой братец никогда не любил честной игры. Ну что ж, его ожидает большой сюрприз». Вообще-то я надеялась, что сразу после признания Марий растает струйками белесого неопасного тумана. Раз уж бог сын оказался в курсе этой затеи, то почему бы ему не вышвырнуть своего противника из нашего мира прямо сейчас? «Это всегда успеется», – отозвался невидимый собеседник. «Главное, что у меня появился козырь. А уж как и когда им воспользоваться, я как-нибудь разберусь без твоих подсказок». Я недовольно скривилась. «Ну да, все понятно. Мол, не суйся не в свое дело, кошка. И не смей указывать сильным мира сего. Твоя задача на ближайшее время определена и не подлежит обсуждению. Тебе суждено открыть врата для бога-отступника и умереть. В остальном разберутся без твоих советов». Мой постоянный собеседник, как и следовало ожидать, промолчал. И я решила продолжить разговор с заклятым врагом на собственный страх и риск. «Зачем все это?» Я кивнула на разгромленный падением реки стол. Провела рукой по платью. «Решил подсластить мне горечь поражения?» «В каком-то смысле?» Марий усмехнулся. «Ты была права. Жертвенных животных принято баловать лакомствами перед смертью на алтаре. Твой покровитель обошелся так жестоко с тобой, что я ощутил что-то наподобие жалости. И решил, что ты заслужила небольшого подарка хотя бы от меня, раз уж мой брат оказался настолько неблагодарной скотиной». «Но почему Рики не почувствовал твоего присутствия и усыпляющей магии в предложенном ужине?» – задала я самый волнующий меня вопрос. Раньше он всегда отличался необычайным нюхом на твое отродье. С чего вдруг такая слепота?» «С того, что он наполовину демон», — Марий хмыкнул. «То есть, хочет он того или нет, но является и моим отродьем тоже, и обязан подчиняться моим приказам. И если его разум еще сопротивляется этой печальной истине, то подсознание всегда откликается на желание истинного повелителя. С тобой же все иначе, метаморфы». Тут в голосе храмовника прорвалось тщательно скрываемое презрение. Он откашлялся и продолжил уже бесстрастнее. «Вы любимые создания моего братца. Хотя, стоит признать, выражается его любовь более чем оригинально. Одни только многовековые гонения из-за ошибки пьяного летописца чего стоят. Впрочем, речь сейчас не о шалостях моего возлюбленного брата. Просто на тебя, кошка, я не могу воздействовать так, как на этого самоуверенного мальчишку. Рано или поздно, но он признает мое главенство над собой. Это всего лишь вопрос ближайшего будущего». Я посмотрела на безмятежно спящего пасынка. Неужели бухотступник прав? Неужели Рики, такой знакомый и родной, вскоре станет убийцей, не ведающим жалости и страха? Что же, надеюсь, в тот момент, когда это произойдет, я буду как можно дальше от пасынка. В наилучшем варианте вообще на другом краю мира. «И зачем ты его усыпил?» – поинтересовалась я. «Глупый вопрос». Мари недовольно покачал головой. «Не ожидал его от тебя. Все элементарно. С какой стати мне допускать к кругу мертвых давно ожидаемую жертву в компании с палачом?» «Нет, кошка, я действительно хочу возродиться. А значит, никого постороннего рядом со святилищем в момент совершения ритуала не потерплю». «До дня зимнего солнцестояния еще сутки», — напомнила я. «Собираешься все это время держать реки под действием чар?» «Абсолютно верно», — холодно подтвердил Марий. «И ты мне в этом поможешь». «С какой стати?» «С такой, что в противном случае я его убью». Храмовник обескураживающе честно улыбнулся. «Понимаешь, кошка, я бы не хотел потерять его. Демон, дремлющий в его душе, заставляет меня петь от восторга. Когда он проснется... О, какое великолепное зрелище это будет! Танцующая смерть, не щадящая никого. Существо, лишенное всяческих эмоций. И в то же время безумно привлекательное в своей жестокости и кровожадности. Мир содрогнется от моего создания и рухнет передо мной на колени, умоляя спасти его от уничтожения. Но...» Марий с явным сожалением пожал плечами. «В настоящий момент ты мне куда важнее, и я не допущу, чтобы Рики караулил около круга мертвых, ожидая момента для нанесения мне смертельного удара». «Как понимаю, ты уже расчистил для нас проход к кругу мертвых?» Я презрительно скривилась. «Оставишь Рики тут мирно дремать, а сам со мной под ручку пойдешь штурмовать границу между мирами?» «Не совсем». Впервые в непроницаемых глазах Марии мелькнуло что-то похожее на легкое беспокойство. «Именно поэтому мне нужна твоя помощь. Дело в том, что когда моя нынешняя оболочка год назад ринулась на твои поиски, тут, увы, случились огромные перемены. Я отвлекся, наблюдая за твоими приключениями, упустил контроль над ситуацией, и в здешних краях произошел, грубо говоря, небольшой локальный переворот. Теперь святилище охраняют подлинные и верные служители Бога Сына. Как оказалось, один из ближайших помощников Мария, будучи в курсе его планов, решил переметнуться на другую сторону. И теперь к кругу мне так легко не подобраться. Храмовники практически не выходят на поверхность, в любой момент ожидая нападения. Ваш визит не остался для них незамеченным, и они готовы принять бой. Обмануть их внешностью бывшего предводителя не получится, он для них теперь злейший враг. Застать врасплох, как я уже говорил, тоже не удастся. И что же остается?» «Обмануть?» – робко предположила я, понимая, что бог-отступник вряд ли бы задал такой вопрос, если бы уже не знал ответа. «Проникнуть незамеченными под прикрытием чар?» «Кошка!» – Марий укоризненно зацокал языком. «Я ведь сказал, они видели ваш приход. Следовательно, активировали все защитные заклинания, которые только могли. Твоя хваленная зеркальная защита моментально разобьется. Нет, нужно что-то иное. И я знаю, что именно нас спасет». «Тебя спасет», — поправила я, невольно передернув плечами. «Или, полагаешь, я сама горю желанием впустить тебя в наш мир?» «Во-первых, у тебя нет другого выхода». Марий старательно растянул губы в сочувствующей улыбке. Вот только его взгляд ощутимо заледенел. «А во-вторых, уверен, ты переменишь свое мнение, как только узнаешь, что именно я тебе предложу взамен. Помнишь Эльмика? Думаешь, с какой стати он так старался вновь стать моим избранником и уничтожить главную соперницу?» Я не нашлась, что ответить. Неопределенно пожала плечами и опустила глаза, привычно крутанув на запястье браслет, словно надеясь, что он мне подскажет верное решение. «Ой, да хватит забавляться этой цацкой!» Марий недовольно фыркнул. «Надеешься, что подарок моего братца тебе как-нибудь поможет? В таком случае зря. Поверь, он и пальцем о палец не стукнет, если ему это будет невыгодно. А я уж постараюсь с ним договориться полюбовно». «Да», — с явным интересом прозвучало эхо в моей голове. «Любопытно, что он мне предложит». «Кош... Тефна». Впервые бог-отступник назвал меня по имени. Шагнул вперед и попытался взять меня за руку, но я поспешно отшатнулась. Впрочем, он сделал вид, что не заметил этого, и продолжил с мягкими, вкрадчивыми интонациями. «Тефна, мне тебя очень жалко. Тебя так мучили в последний год. Каждый считал своим долгом хорошенько пнуть тебя и унизить. Неужели не желаешь мести?» «Я уже это проходила», – поспешно оборвала его я. «Когда Бог-сын демонстрировал мне всю глубину бездны, в которую я рискую свалиться по твоей прихоти». «Тем не менее, я тоже не удержусь от искушения и поставлю тебя перед очередным тяжелым выбором». Марий с притворным сочувствием сплеснул руками. «Как ты уже слышала, мне нужно попасть в святилище. Обманом это не получится сделать. Остается только открытый штурм». Я не выдержала и от души расхохоталась. «По-моему, кто-то из нас точно сошел с ума». Впрочем, недаром о боге-отступнике говорят как о безумце, полностью помешанном на убийствах и жестокости. Логики в его действиях нет ни на грош. Сначала он заявляет, что хочет возродиться в моем теле, поэтому не допустит присутствия рядом с кругом мертвых Рикки. И тут же говорит о том, что без прямого штурма не обойтись. Интересно, и как он себе это представляет? Даже если бы я захотела помочь ему, то вряд ли у нас получилось бы вдвоем перебить кучу храмовников, сидящих в укрепленном подземелье и готовых к смертельному бою. «Ты закончила веселиться?» – осведомился Марий, по всей видимости, ни капли не обидевшись на неуместный приступ смеха. «Готова выслушать мой план?» «Валяй!» – я развязно махнула рукой, все еще улыбаясь. «Правда, не понимаю, с какой стати ты решил, будто я буду тебе помогать». «С какой стати, говоришь?» – задумчиво протянул Марий. Посмотрел на Рикки, лежащего чуть поодаль. Прищелкнул пальцами. Я вздрогнула от неожиданности, когда юноша вдруг распахнул глаза. Обычно светло-голубые, сейчас они были практически черными из-за неестественно расширенных зрачков. Рикки сел и с неприятным хрустом повел головой и плечами. Перевел немигающий взгляд на Мария, словно ожидая приказаний. «Мальчик мой!» Храмовник посмотрел на мое вытянувшееся от изумления лицо и беззвучно рассмеялся. Подошел к Рикки и небрежно, почти ласково потрепал его по подбородку. «Кто ты?» «Я ваш преданный слуга, мой повелитель!» Сухим, безжизненным голосом отозвался Рикки. «Приказывайте». «Ты выполнишь все, что я тебе скажу?» Мари не отводил от меня взгляда, словно желая удостовериться, что я не пропущу ни слова из этого разговора. «Да». «Ты будешь убивать для меня?» «Да». «А ее?» Мари кивком указал на меня. «Ее ты убьешь?» Рикки медленно перевел взгляд, и меня невольно продрала холодная дрожь. Опять я почувствовала, будто на меня смотрит даже не зверь, нечто чуждое, совершенное в своей бесстрастности и кровожадности существо. Я отчаянно хотела найти на дне его зрачков хотя бы тень узнавания, но не могла. Рики смотрел на меня так, будто мысленно уже видел перед собой мой труп. «Если вы прикажете, мой господин...» Я приглушенно застонала. «Святые отступники, какой же магией его оглушили, что он не узнает меня!» «Это ничего не меняет», — произнесла я, стараясь, чтобы это прозвучало не жалко, а с достоинством. «Меня давно не страшит смерть, и ты это знаешь. Какая разница, когда и как умереть? На перекрестии лучей круга мертвых или сейчас? Напугал вампира чесноком, как говорится». «А я разве угрожал тебе смертью?» Мари с издевательским выражением приподнял бровь. «Милая моя, ты обязательно умрешь, но чуть позже. Поверь мне, сейчас тебе надо бояться совсем другого. Я могу быть таким изобретательным, когда хочу добиться от кого-либо повиновения. И поверь, я не угрожаю, просто констатирую факт». «Намекаешь на пытки?» Я с вызовом выпрямилась. «Ну-ну, поверь, в своей жизни я перенесла столько боли, что успела привыкнуть к ней». «Я придумал развлечение куда забавнее». Глаза Марии источали просто-таки смертельный холод. Удивительно было, что воздух в комнате еще не заискрился снегом. «Если ты откажешься по доброй воле пойти со мной к кругу, то тобой займется Рики. Его демон без всякого сомнения выполнит любые мои приказания, но периодически я буду позволять самому мальчишке посмотреть на творение рук своих. Я прекрасно знаю, что ты привыкла к боли, к тому же являешься метаморфом. То есть выживешь, хоть 7 шкур с тебя спусти. Но подумай, каково ему будет слышать твои крики, видеть твои слезы и не иметь никакой возможности прекратить твои мучения. Интуиция мне подсказывает, что после этого мальчишка уже не оправится. Навсегда останется моим слугой. Или сойдет с ума, что опять-таки позволит демону освободиться. Что из предложенного тебя больше устраивает?» «Ты этого не сделаешь», – недоверчиво протянула я. «Ты же знаешь, что не сумеешь войти в наш мир без моего на то позволения. Или полагаешь, что из-за пыток я воспылаю к тебе великой любовью?» «Пытаешься казаться смелой, а голос дрожит от страха», – с немалым презрением протянул Марий. «Проблемы надо решать по мере поступления, кошка. Самое главное для меня сейчас – затащить тебя к кругу мертвых и начать ритуал. А дальше, поверь, на границе между мирами время течет совсем иначе. У меня будут века, чтобы заставить тебя согласиться с моим предложением. Я буду перемежать боль и наслаждение, угрозы и сладкие обещания. И ты в конечном итоге сдашься. Все сдаются». Я глубоко вздохнула, пытаясь совладать с неожиданно нахлынувшей слабостью. Посмотрела на Рики, но тут же отвела глаза, когда столкнулась с его холодным, равнодушным взглядом, в котором не осталось ни тени человеческого. «Решай сама, Тефна», – кратчево произнес Марий. «Ты идешь со мной по доброй воле, и, возможно, твой приятель еще некоторое время побарахтается, сопротивляясь темной стороне своей натуры. Да, он пробьет для нас путь к кругу, пройдет по трупам храмовников, но я обещаю тебе, что сам Рики не вспомнит про эти убийства. Быть может, только однажды, в каком-нибудь кошмаре, который забывается сразу же после пробуждения. Но если станешь упорствовать, то я позволю ему наблюдать, как демон потреплет твою серую шкурку. Выбирай. Я мало к кому бываю настолько добр, так что цени мое великодушие». «Спасибо, премного благодарна», – огрызнулась я. До крови прикусила губу, пытаясь сообразить, как выкарабкаться из этой ловушки. Неужели бог сына теперь не вмешается в события? «Прости», – с лживым сочувствием отозвался внутренний голос. «Но мне надо, чтобы ты открыла круг. Так что советую тебе согласиться с предложением моего братца». Марий с таким невыносимым самодовольством ухмыльнулся, будто услышал этот мысленный совет. Я раздраженно сплюнула на пол проклятия. «Да, тяжко, когда против тебя выступают сразу два бога. Ну ладно, сделаю вид, будто покорилась неизбежному, а сама затаюсь в ожидании удобного момента для бунта». «Я полагаю, это означает согласие», – невинно уточнил Марий. Удовлетворенно хмыкнул, когда я кивнула. Правильный выбор, кошка. Не хотелось бы начинать развлечения с тобой столь рано и чужими руками. Такие игры я предпочитаю не доверять даже ближайшему окружению». «Иди ты!» – вяло фыркнула я, без малейшего пиетета присовокупив при этом, куда именно надлежит отправиться богу-отступнику. Мари оскалился в хищной усмешке, скользнул ко мне одним размытым движением, и мне стоило огромных трудов не попятиться, когда внезапно оказалось, что я стою вплотную к нему. «Будь осторожнее, кошка!» – почти пропел он, небрежно убирая с моей щеки прядь волос. Провел подушечкой большого пальца мне по подбородку, словно щекоча, и прошептал, глядя прямо в глаза. «Иначе, даю слово, в следующий раз я голыми руками вырву тебе язык. Все равно он тебе не понадобится при открытии круга. А когда я возражусь в твоем теле, то у меня хватит могущества залечить это уродство». Я благоразумно промолчала. Не время сейчас лезть на рожон. «Отлично», – протянул Марий. «Будем считать, что первый урок усвоен. А теперь, если никто не возражает, отправимся к кругу. Что зря время терять». «Почему бы не дождаться утра?» – рискнула я возразить. «Боишься темноты?» Мари укоризненно цокнул языком. «Не стоит. Поверь, кошка, этой ночью у тебя будут достойные провожатые». Я посмотрела на Рики, спокойно стоящего чуть поодаль и дожидающегося приказов своего нового господина. Перевела взгляд на храмовника, в теле которого скрывалось, пожалуй, самое могущественное существо в этом мире, и печально улыбнулась. «Что правда, то правда». С такими спутниками мне нечего опасаться. Жаль только, что наш путь к кругу мертвых пройдет по крови невинных жертв.